письмо-то получили. Ты мне скажи, вот Шушкову сколько лет? 39 или 40, так? 40 скоро будет. 40. А там на фото сколько лет этим людям? 40. Дурает ты хуев. 40. У тебя ума на три залупы вместе связанных, и того меньше, блядь. Да. Людям на фото 40 лет. Нахуй нищих, бог подаст. У вас полечиться можно? Можно, лечить вот от трубки прям на расстоянии. А вы мне можете там прочитать молитву какую-нибудь, чтобы заговор, чтобы меня полечить? Я сейчас вот банку воды поставлю перед собой и буду... Ну давай, заряжай, у трубки ее поставь и заряжай. Потом перезвони через час. Сейчас поставлю. Вы... Что вы с письмом? Алло. Что вы с письмом сделали? Алло. Что вы с письмом сделали? А? Святослав. Какая тебе разница, ебаный твой нюх? Что-что? Я старался, печатал. Ну, ты фуфло сделал-то, ебаный в рот. Там... Потому что у тебя ума на полтора залупа вместе связанных, ептать. Вы же все дефективные, ебашу мать. Вы думаете меня обвести вокруг пальца? В той школе, где вы учитесь, я 40 лет назад уже был учителем, ебашу мать. Мы вас уже давно обвели. Я слушаю вас. Мы вас уже давно вокруг хуя обвели. Я чем же вы обвели-то, ну-ка? Ну вот и... Что вы с хуй в прятки играете, блядь? Шишков, блядь, домой боится, блядь, ходит, блядь, оглядываясь. Так мы к тебе сами приезжаем. Ну приезжали, это еще лучше, блядь. Это для меня аргументы, блядь. Почти кто вами вы занялись как следует, менты вами занялись. Ёбуль. Да это наши люди, что там? Ну конечно, ваши люди. Вот ваши люди Шишкова ебать и начнут по полной программе. Нет, менты это тоже от Шишкова. Ну и конечно, ёбуль. Переодетый просто. Все, давай, пошел нахуй. Форма есть. Куда не звони, дефективный. Я слушаю вас. Под твоим окном стоит черный джип и длинный джип. Там наши люди. Да в рот вас не ебать, блять. Ну, блять, один хуй, а сколько веревочки не видится, а концу бывать. Они... Шишкова, нахуй, уже все, блять, зачекровали, нахуй. Его просто дело техники, чтобы его найти. Да его найду, нахуй. А когда найду Шишкова, Шишкова, он вас всех, блядей, сдаст. Вот я говорю, если вы были бы люди, хоть немножко с чувством собственного достоинства, вы бы его нахуй давно бы убрали сами. А что нас сдавать, мы там сидим сейчас внизу? Я говорю, вы бы его давно убрали бы. Ты понимаешь, что я имею в виду? Нет, дебильный. Да я понял, но он нас... Вот и все, он единственный источник информации. Вас-то пока, блядь, ну, видел и видел, ну, хули там. Это только аргументы, понимаешь? Он неуловимый. А он, пидорас, попался, все, нахуй. Он неуловимый. Кто есть? Он неуловимый. У ментов он уже есть, значит. И менты записали его разговоры, блядь. И все такое прочее, все, пиздец ему. А если вы выйдете... А вам потом. Если вы выйдете... Да. А вы когда выйдете, наши люди вас поймают. А самое хуевое то, что Шишков еще в то лето сдал заказчика. Вот в чем дело. А кто заказчик, ты хоть знаешь? А заказчик мой близкий человек, родственник, можно сказать. Ой, ты слушай, ты туда даже не рой. Ты вот слушай ты, педрила, вот он заказчик. Я его наказывать не буду, потому что близкий человек, а исполнители получат по полной программе. Женька, все. Женька не трожь. Слушаю вас. Заказчик живет на первом этаже у тебя в подъезде. Я знаю это. Я-то знаю еще, кто я с того года это знаю. Но его наказывать я не буду. Ну, потому что боишься. Что? Потому что боишься. Нет. Нет, получше исполнители.